Он старательно принялся шарить по карманам, хотя точно знал, что никаких денег в них не было. Последнюю тридцатку он оставил вечером в Фирюзе, задолжав еще знакомой буфетчице. «Пусто. Ну ничего, я раздобуду. Давайте ваш адрес, явлюсь к вам сегодня с визитом». «Кто это?» Марьям быстро шагнула за Леонида, протянув вперед руку с вытянутым пальцем. «Вон там, там!» Леонид глянул через двор, направляясь, по-видимому, к павильону, шел Денисов. Рядом с ним еще были люди, но Марьям указывала пальцем только на Денисова и глядела на него во все глаза, прячась за Леонида и привстав на цыпочки. «Ну, не дитя ли?» «Это наш новый директор, хорош?» «Говорит, две недели назад он был еще в Канаде. Марьям, вот такие вот нравятся женщинам, да?» «Такие?» Она уперлась подбородком в его плечо, не сводя глаз с Денисова. «Такие?» Денисов приближался к ним. Увидев Леонида, он дружески кивнул ему и улыбнулся, задержавшись взглядом на торчащей из-за его плеча головки. Марьям мигом присела, спряталась. «Но что это в самом деле за девчонка?» Леониду стало неловко. «Марьям, Марьям!» — окликнул он ее. «Денисов идет сюда». «Я не хочу», — сказала она, жарко отдохнув ему в спину. «Уведите меня». А сама уже нервно обглаживала себя ладонями и менялась, опять менялась. Леонид загляделся, дивясь этой новой Марьям. Она выпрямилась, губы разнялись, безгрешные глаза, никого не видя, смотрели вдаль. «Притворщица! Кто ты?» — шепнул Леонид. Подошел Денисов. Марьям не взглянула на него, гордая и отсутствующая. Денисов усмехнулся. «Здесь только что была маленькая девочка. Она убежала?» «Убежала», — кивнул Леонид. «Знакомьтесь. Это Сергей Петрович Денисов, наш новый директор. Еще две недели назад он был в Канаде. А это Марьям, примадонна здешнего балета. Сергей Петрович, Марьям, по-видимому, будет играть у Бурцева в картине». «Зульфию? Вы читали сценарий?» «Да, в самолете». «По пути из Канады?» — это спросила Марьям. «Когда я летел из Канады, я еще не знал, что залечу так далеко». Она протянула ему руку. «Марьям». «Вот, оказывается, как надо произносить ее имя. Его надо петь». «Денисов». Он наклонился и поцеловал ей руку. «Вот, оказывается, как надо целовать дамам руку. Эх ты, уволень». Она обернулась к Леониду. «Ну, я пошла», — кивнула Денисову. «До свидания». «Не думайте, у нас тоже живут люди. И вот», — она вскинула руку, — «светит солнце. Не горюйте о своей Канаде». И пошла, все такая же выпрямившаяся, по-балетному приподнимаясь на носках. «Зульфия, она самая», — поглядел ей вслед Денисов. «Да, солнце тут, несомненно, светит». Он очень простецким движением завел руку к затылку. Неподалеку от студии, на окраинной улице, где дома стояли вровень с дувалами, толстостенные, как бы вбитые в землю, с зарешетченными окнами у самой земли, а то и вовсе без окон на улицу, и где иссохло все, а рыки, деревья, стены, а стекла, казалось, поплавились, странно было услышать влажный и прохладный звук гитары и русскую северную, несбыточную. «Вдоль по улице метелица метет». Голос оборвался, не пелась тут эта песня. «Наедине с тобою, брат, хотел бы я побыть». Голос оборвался, не читались что-то эти стихи. И сразу без паузы рванул мягкий баритон, терзая себя. «Мочишь, мы танцевали с одним нахалом в отдельном кабинете за покрывалом».